Глава 13. С Пикадилли Коридон свернул в переулок, ведущий на Дувр-стрит, остановился на мгновение и огляделся. Убедившись, что никто не обращает на него внимания, он двинулся дальше. На улицах было много патрулей, и ушло более часа, прежде чем он добрался до дома Марион Говард. Ее квартира находилась на верхнем этаже. Коридон нажал кнопку звонка и перегнулся через перила. Девушка открыла дверь, и сперва он ее не узнал. Так она не походила на посещавшую его уличную проститутку. — Привет, — тихо сказал он. — Можно войти? Она посторонилась. — Конечно. Коридон вошел в гостиную. — Позовите сюда Ричи, — велел он. — У меня неприятности. «За квартирой могут следить», — предупредила Марион. «Это очень важно». Он усмехнулся. «Я же сказал». Девушка пристально посмотрела на него и направилась к телефону. Набрав номер, что-то быстро проговорила, положила трубку и повернулась. «Он приедет». Коридон кивнул. «Уже слышали новость?» «Какую?» «Убит Листрендж». Он ткнул себя пальцем в грудь. — Это сделал я. — Я приготовлю вам выпить. Вам необходимо, — сказала Марион и вышла из комнаты. Никакого смущения, никаких расспросов. Только забота о нем одобрительно заметил Коридон. Он опустился на диван и закрыл лицо руками. Голова болела, ноги казались свинцовыми. Марион вернулась с виски, стаканом и сифоном с содовой. — Хотите перекусить? Мартин покачал головой и налил себе виски. — Я не голоден. Ричи скоро будет. Минут через 10. Коридон залпом выпил, сунул руку в карман за сигаретами и улыбнулся. — Ты не куришь? — Нет, благодарю. — Не думаю, что полковник обрадуется нашей встрече. — Я влип по уши, — хмуро проговорил Коридон. — Втянул меня, будь он проклят, теперь пусть выручает. — Выручит, — спокойно сказала Марион. — Не уверен. Ему придется ссориться. Кое-кто может захотеть моей крови. — Боюсь, тогда захотят и его крови. Вы же знаете, он не прячется за своих агентов. Мартин внезапно смутился. Он все время думал только о себе. Ему и в голову не приходило, что Ричи замешан в этом деле не меньше, чем он. — Не надо было выбирать меня, — раздраженно бросил Коридон. — Я его не просил. — Вы самый лучший его человек, — возразила Марион. — Он восхищается вами. — Мной? — Коридон был изумлен. — Чепуха! Он выбрал меня, потому что у меня отвратительная репутация. Его хватит удар, когда он узнает, что случилось. Он выбрал вас потому, что в настоящее время это самое важное дело, какое у нас есть, — серьезно сказала Марион. Он выбрал вас потому, что только вы можете нам помочь. Ну, давайте не будем спорить. Коридон выпил еще стаканчик. Как раз то, что мне нужно. А теперь лучше уберите бутылку. Ричи не любит пьяных агентов. Пока девушка убирала бутылку и сифон в сервант, он продолжал. — Да, кстати, вам-то уж, по-моему, точно не стоит вмешиваться в эту работу. Те два парня, что следили за мной, чрезвычайно опасны. Она улыбнулась. — Я видел их. Маленький — это Карл Брюгер, обвиняющийся в преступлениях на территории Польши во время войны. Высокий — Иван Евский. Он вырывал золотые зубы и коронки у евреев. Из этой пары он самый опасный. Но нельзя приготовить омлет, не разбив яиц. Коридон пожал плечами. Ричи наделен счастливым даром выбирать простаков, которые не понимают, что их ждет. Она засмеялась. — Все не так плохо, но спасибо за работу. Я бы не хотела, чтобы вы думали дурно о полковнике Ричи. Он лишь исполняет свой долг. — Знаю. Коридон погасил окурок и закурил другую сигарету. В прихожей резко прозвучал звонок. — Сперва убедитесь, что это он, — предупредил Коридон. — Меня могли проследить. Марион вышла из комнаты. Коридон облегченно вздохнул, услышав голос Ричи. Дверь открылась, и тот возник на пороге. Мужчины внимательно смотрели друг на друга, а Марион неслышно скрылась в соседней комнате. «Итак вы начали действовать», — произнес Рич. «Чего же вы добились?» «Я угодил в хитрую ловушку», — сказал Коридон. «И виню в этом только себя. Полагаю, вам известно, что в воскресенье у меня было свидание с Лорен Фейдек. В квартире Лорен меня ждали ее брат и некто по имени Джозеф Диэстл. Диэстл предложил мне 250 фунтов за кражу писем, которыми некая женщина якобы шантажировала его клиент. Я пришел к заключению, что это испытание, и согласился в надежде, что потом Диэстл вовлечет меня в организацию. Вместо этого я попал в западню. Меня использовали в качестве подставного убийцы Листренджа. Вы беседовали с Диэстлом в воскресенье? Коридон кивнул. Почему же вы не известили Марион? А если бы вас убрали? Я бы никогда не услышал о Диэстле. Вы понимаете, насколько важна для меня подобная информация? «Я провел ночь с Лорен Фейдек», — огрызнулся Коридон. «Да и не думал я, что это важно». Ричи изумленно уставился на него, подошел к дивану и сел. «Если бы вы доложили Марион, я послал бы кого-нибудь наблюдать за вами. И тогда бы у вас был свидетель. Мне не нравится, что вы вели себя как дурак». «Ладно», — смутился Коридон, — «я влип». Но все равно втянули меня вы. «Понимаете, что означает убийство Листренджа?» — спросил Рич. «Поднимется ужасный шум. Вас видели входящим в квартиру и дадут подробное описание внешности. Полиции вы известны. Женщина заявит, что у нее из стола пропали драгоценности и что взяли их именно вы. Она скажет, что вы хладнокровно пристрелили Листенджа. Там не было драгоценностей, и я не убивал его. Знаю, но это трудно доказать. Это надо доказать, — вскипел Коридон. Я не хочу, чтобы меня повесили. Ричи достал портсигар, выбрал сигарету и закурил. — У вас есть какие-нибудь предложения? — мягко спросил он. Я расскажу свою историю полиции, а вы ее подтвердите. Если полиция поработает с этой женщиной, она расколется. Боюсь, все это не так просто, — заметил полковник. Естественно, вы смотрите со своей позиции. Но я вижу положение с разных точек зрения. До сих пор в организации не знают, что обнаружены. Они полагают, что все их трюки скрыты от нас, и мы блуждаем в потемках. Они понятия не имеют, что я охочусь за ними. Если же я выступлю в вашу защиту, то это сразу станет ясно, и дело еще более осложнится. В интересах государства я должен остаться в тени. Коридон замер. «Давайте на чистоту», — сказал он. «Вы бросите меня волкам?» Ричи задумчиво выпустил струю дыма и стряхнул пепел. «Увы, да. Вы оступились, как признаете по собственной глупости. Предупредили бы Марион, и я послал бы за вами следить. Тогда, имея свидетеля, можно было бы смело брать эту женщину, и мне не пришлось бы засвечиваться». А сейчас, выбирая между вами и родиной, мне очень жаль. Коридон подошел к серванту, достал виски и сифон. Поскольку я на вас больше не работаю, то вполне могу выпить. Хотите? Ричи покачал головой. «Надеюсь, вы не рассчитываете, что я добровольно явлюсь к Роулинсу?» — продолжил Коридон. «Вам не кажется, что ягненок сам должен прийти к мяснику?» «Пора бы вам знать меня. Родина прежде всего. Я дорожу своей жизнью и постараюсь подольше сохранить ее. Боюсь, что ваш скромный план дал осечку». «Кажется, я переоценил вас», — произнес Рич. «Я ошибся, оказав вам доверие». «Согласен», — кивнул Коридон. «Но я предупреждал вас, полковник. Простите, что я не разделяю ваших патриотических чувств, а вот в организации, если узнают о вас, мне помогут. Их, возможно, заинтересует, что случилось с номером 12, тем, что покончил самоубийством. Им также любопытно будет освоить те методы, которым в прошлом вы так старательно меня обучали. Что скажете, полковник?» Ричи задумчиво разглядывал Коридона. Лицо его прояснилось, и он улыбнулся. «Вы, безусловно, правы. Это единственный ваш путь». «Если они узнают о нашем разрыве, то, пожалуй, поверят вам. Игра очень опасная, но рискнуть можно», — Коридон усмехнулся. «Черт побери, а я надеялся увидеть вас в гневе. На этот раз надо быть поосторожней. В качестве приманки придется использовать вас». «Верно. Я приготовлюсь». «Вы расскажете все, что знаете, и это должно быть правдой. Они станут проверять, и, не дай бог, заподозрят во лжи. Зато, если вас примут, вы сумеете разузнать о них все». «Только одна просьба. Не втягивайте в это дело Марион. Не хотел вам этого говорить, однако признаюсь». Она моя племянница, и я очень люблю ее. Ну, я тоже не хочу выдавать ее. Я не продаю друзей. Но если спросят, скажу. Лучше уберите ее и спрячьте так, чтобы нельзя было найти. Рич кивнул. Вы правы, я уберу ее. Он пристально посмотрел на Коридона. Простите, что разговаривал с вами подобным образом. Беру свои слова обратно. Вы ничуть не изменились. Коридон улыбнулся. Ну что ж, я пошел. Уходя, захватите с собой Марион. Она не будет здесь в безопасности и часа. Они обменялись рукопожатием. Пока, полковник. Скоро я подарю вам их скальп. И это не будет стоить ни гроша. Я сделаю это ради собственного удовольствия. Желаю удачи, Мартин. Будьте предельно осторожны. Если понадобится помощь, вы знаете, где меня найти. Я думаю, Марион была бы рада с вами проститься. Коридон покачал головой. Нет, сейчас у меня есть подружка, и я не хочу другой. Он усмехнулся. Беда в том, что ваша племянница красива. Вы это знаете, полковник? Я мог бы влюбиться в нее. Это мой тип женщины. Поэтому чем меньше я буду ее видеть, тем лучше для нее и, возможно, для меня. Марион, которая подслушивала за дверью, покраснела.